Эта его таблица умножения плыла у меня перед глазами. Я вглядывался в нее, а она то становилась совсем неразличимой, то вновь обретала четкость. Потому что я представлял себе все те ночи, когда и сам боялся заглянуть вперед в темную бездну моего будущего, боялся увидеть себя в 1999 году, одинокого, царапающего ногтем штукатурку, словно скребущаяся мышь. «Боже мой!» – прошептал я. «Ну-ка, постой!» Койка взвизгнула подо мной, как потревоженная во сне кошка. Я навалился на нее всей своей тяжестью и шарил пальцами по штукатурке. Там были какие-то слова. Письмо? Намек? Улика? И я вспомнил любимый детьми фокус. Просишь приятелей написать что-нибудь в блокноте, вырвать страничку и разорвать ее. Потом уходишь с блокнотом в другую комнату, проводишь мягким карандашом по бесцветным отпечаткам на чистой странице раз, другой, и, возвращаясь, объявляешь, что было написано. Это я сейчас и проделал. Достал карандаш и осторожно начал водить тупым грифелем по стене. Проявились сделанные ногтем царапины. Обрисовался рот, потом глаз, какие-то полосы и круги, обрывки стариковской полудремы. 4 часа ночи, а сна нет. Чуть ниже едва различаемая мольба. «Господи, помоги уснуть!» А на рассвете отчаянная. «Господи Иисусе!» И, наконец, под этими словами я увидел то, что будто ударило меня под колени, и я присел, потому что на стене было нацарапано. Он снова стоит в холле. «Да ведь это обо мне!» – промелькнуло у меня в мозгу. «Это же я 5 минут назад стоял наверху перед дверью старухи и минуту назад перед этой дверью, и прошлая ночь. Трамвай, дождь. Огромный вагон грохочет по рельсам, скрипят и стонут деревянные части, сотрясаются потускневшие металлические детали, а кто-то невидимый раскачивается в проходе у меня за спиной, оплакивая похоронный рейс трамвая. Он снова стоит в холле. А тот стоял в проходе у меня за спиной. Нет, нет, это уж слишком. Ведь не преступление же, правда, испускать стоны в вагоне трамвая. Или стоять в холле, глядя на дверь, одним своим молчанием давая понять старику, что ты здесь. Правда, не преступление. Но что, если этот кто-то однажды ночью все-таки вошел в комнату и занялся своим одиноким делом? Я снова вгляделся в надпись, такую же выцветшую, едва заметную, как объявление о продаже канареек на окне, и попятился, стремясь уйти, вырваться из жуткой комнаты человека, приговоренного к одиночеству и отчаянию. Выйдя в холл, я постоял, принюхиваясь к воздуху, пытаясь угадать, приходил ли сюда снова и снова в последнее время тот, другой, лицо которого едва скрывало череп. Мне захотелось вихрем взлететь по лестнице и закричать, так, чтобы затряслись птичьи клетки. «Ради всего святого! Если тот человек придет опять, позвоните мне!» Но как? В холле я видел пустую подставку для телефона, а под ней желтые страницы за 1933 год. «Тогда хотя бы крикните в окно!» Но кто услышит ее голос, слабый, как скрип старого ключа в ржавом замке? «Ладно», — подумал я, — «приеду и буду караулить». Только зачем? Да затем, что это, словно поднятая с морского дна мумия, это по-осеннему пожелтевшая, обряженная для похорон старуха, лежащая наверху, молит о том, чтобы к ней по лестнице поднялся холодный ветер. «Запереть все двери», — подумал я. Но когда попытался плотнее закрыть входную дверь, у меня ничего не вышло. И я слышал, как холодный ветер по-прежнему шепчет в доме. Пробежав часть пути, я замедлил шаг, остановился и взял было курс на полицейский участок. Однако у меня в ушах зашуршали сухими крыльями мертвые канарейки. Они рвались на волю, и только я мог их спасти. И еще я почувствовал, как вокруг меня тихо плещутся воды Нила, поднимая ил со дна, и он, того и гляди, поглотит и сотрет с лица земли древнюю Никотрис, дочь египетского фараона, которой уже 2000 лет. Только я мог не дать черным водам Нила унести ее вниз по течению и засыпать песком, и я побежал к своему Ундервуду. Начал печатать и спас птиц. Напечатал еще пару страниц и спас старые высохшие кости. Чувствуя свою вину и в то же время торжествуя и чувствуя вину, я вынул листы из машинки, расправил и уложил в ящик, где из птичьих клеток и речного песчаника слагался мой роман, где птицы начинали петь, только когда вы читали напечатанное, а шепот со дна слышался лишь когда переворачивали страницы. И, воодушевленный тем, что спас всех, вышел из дому.